Глава 13. Путь, который является путем святым. Дорогие друзья, сейчас я хочу прочитать целую главу из Священного Писания и надеюсь, что вам при этом не будет скучно. Итак, книга пророка Исаии, 35 глава. «Возвеселится пустыня и сухая земля, и возрадуется страна необитаемая, и расцветет, как нарцисс. Великолепно будет цвести и радоваться, будет торжествовать и ликовать. Слава Ливана дастся ей, великолепие Кармила и Сарона. Они увидят славу Господа, величие Бога нашего. Укрепите ослабевшие руки и утвердите колено дрожащее. Скажите робким душою, будьте тверды, не бойтесь, вот Бог ваш, придет отмщение, воздаяние Божие. Он придет и спасет вас. Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отверзнутся. Тогда хромой вскочит, как олень, и язык немого будет петь, ибо пробьются воды в пустыне и в степи потоки, и превратится призрак вод в озеро, и жаждущая земля в источники вод. В жилище шакалов, где они покоятся, будет место для тростника и камыша, и будет там большая дорога, и путь по ней назовется путем святым. Нечистый не будет ходить по нему, но он будет для них одних, идущие этим путем, даже и неопытные, не заблудятся. Льва не будет там, и хищный зверь не взойдет на него, его не найдется там, а будут ходить искупленные, и возвратятся, избавленные Господом, придут на Сион с радостным восклицанием, и радость вечная будет над головою их. Они найдут радость и веселье, а печаль и воздыхание удалятся. Это место описывает славное состояние народа Божьего и рассказывает нам о том, как чудно будет однажды в Израиле, когда Бог превратит там пустыню в сад. Тогда избавленные Господом, возвратившись с торжеством и ликованием, придут на Сион. Но данное слово имеет для нас не только это значение, потому что если Господь о чем-то говорит, то всегда без исключения имеет в виду прежде всего духовное. Возьмем, к примеру, вопрос об исцелении. Говоря о слепых или глухих, не думайте в первую очередь о плотских очах, плотских ушах или плотских устах. Плотское является плотью, которая когда-нибудь будет изъедена червями, несмотря на то, что была в свое время храмом Святого Духа. Важно, чтобы все в нашем понимании было в правильном порядке. В тысячу раз лучше быть Лазарем, больным с головы до ног, но здоровым духовно, нежели иметь хорошее здоровье, но быть духовным калекой. В 10 000 раз лучше быть слепым по плоти, имея при этом открытые духовные очи, чем обладать отличным зрением, но всю жизнь оставаться духовно слепым. Однажды к нам в миссию пришел слепой мужчина. Один из сотрудников пришел ко мне и сказал: «Эрла, он хочет видеть лично тебя». «Я очень занят сейчас», — ответил я. «Пожалуйста, поговори с ним ты». Однако посланный снова вернулся ко мне со словами: «Нет, этот слепой хочет говорить именно с тобой». «Скажи ему», — снова попросил я, — «что у меня сейчас много дел, и я не могу встретиться с ним в данный момент. Пусть он спокойно скажет тебе все, что лежит у него на сердце». Но слепой не слушал. Ведь есть такие люди, которые просто не хотят слушать, и им бесполезно что-то говорить. «Ну что ж», — решил я, — «что толку, если и я буду таким же? Тогда смирюсь я. Мне это не повредит». Конечно, для некоторых людей бывает очень тяжело это сделать. Они скорее сломаются, чем склонятся. Настолько упорными могут быть люди в этом мире. Итак, оставив все, я пришел к этому слепому человеку и спросил его, что он желает. «Видите ли, я слепой. Помолитесь за меня, чтобы мне прозреть». «Что за шутки?» – удивился я. «Я вовсе не буду этого делать». В ответ на это он страшно возмутился. «Разве вы не Эрла Штеген?» – сердито спросил он меня. «Да, это я. В том месте, откуда я пришел, живут трое слепых, которые прозрели после того, как вы за них помолились. Так почему же вы не хотите помолиться за меня?» «Я просто не могу этого сделать!» – воскликнул я. «Не могу, даже если бы и хотел. Ведь ты же связал мне руки и ноги». «Как так?» – изумился слепой. «Все начинается с духовного», – объяснил я. «В послании Иакова 5:16 написано: «Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться». Обратите внимание, друзья, как Библия учит поступать нас в таких случаях. Сначала нам нужно признаться и раскаяться в грехах и проступках наших, и лишь после этого молиться, чтобы получить исцеление. У нас же, к сожалению, получается как раз наоборот. Мы забываем первую часть этого наставления и начинаем сразу же с молитвы, которая чаще всего не приносит помощи. Я вовсе не хочу тратить время на молитву, которая не будет услышана Богом. Поэтому, если человек приходит ко мне с просьбой молиться об исцелении, я первым делом спрашиваю его: «Скажите, как обстоит дело в вашей духовной жизни? Очистили ли вы ее и привели ли в ней все в порядок?» Если он отвечает мне отрицательно, то я предлагаю ему сделать сначала это, и тогда только снова прийти ко мне. Друзья мои, главное должно оставаться главным. Сначала духовное, потом телесное. Нет никакого смысла молиться об исцелении человека, сердце которого поражено проказой греха. Поверьте, что самый тяжелый рак не бывает таким опасным, каким является самый маленький грех, потому что рак убивает только тело, а грех губит душу на веки веков. Я не могу понять тех людей, которые говорят, что у них есть дар исцеления и молятся за больных, не беспокоясь при этом об их духовных болезнях. А ведь их у нас более чем достаточно. Горечь, ненависть, зависть, злословие, гнев, обиды, нетерпение, раздражение, подозрение, нечистые мысли, стяжательство, сребролюбие. Вот далеко не полный перечень того, что бывает в сердце христианина и что исходит прямо из ада. И с такими вещами мы являемся перед святое лицо Божие, утешая себя мыслью, что попадем в рай. Но скажите, как такое будет возможно, если Слово Божие ясно говорит нам, что ничто нечистое не войдет в Царствие Небесное? Многие уверены в том, что находятся на пути в небеса, но как им удастся туда войти, этого я не знаю. Если Господь впустит их в рай, тогда небесные обители будут запятнаны и станут адом. «Ах, — скажут, наверное, на это некоторые, — все мы грешим, и все до одного нечисты». Да, это так. Но ведь для того и поставлен был в этом мире крест Иисуса Христа, из которого вытекает источник, способный смывать и очищать наши грехи, делая нас белее снега. Это происходит через силу воскресения Иисуса. И потому, как Он пребывает в новой жизни, так и мы должны обновиться. Старое прошло. Через силу Христа, силу Его креста и Его вознесения, мы можем теперь, побеждая грех, идти вперед от победы к победе. Итак, пригласив слепого человека к себе, я спросил его: «Скажи мне, видел ли ты уже Бога?» «Нет», — ответил он. «Ведь Бога видеть невозможно». А видел ли ты Иисуса, распятого на кресте? Понял ли ты, что в этом есть и твоя вина?» «Нет», — рассмеялся Зулу, — «ведь это не мы черные, а вы, белые, распяли его». «А понял ли ты, что Бог является святым Богом? Познал ли ты святость Его?» «Нет». «Думал ли ты о том, что из-за тебя был распят Иисус, что за твои грехи Он был пригвожден ко кресту?» По мере того, как слепой внимательно вслушивался в эти слова, его духовные очи вдруг открылись, и он воскликнул: «О, теперь я, кажется, понял, что вы хотите мне этим сказать». И с этими словами, прежде чем я успел еще что-то произнести, он открыл свое сердце, исповедуя свои грехи, начиная с самого детства. Не останавливаясь, он приносил на свет один свой грех за другим, повторяя часто при этом: «О Боже, какой же я ужасный грешник!» И знаете, что при этом произошло? Именно в то время, когда этот слепой человек вот так, перечисляя, выгружал из себя все свои беззакония, он вдруг вскочил на ноги и закричал: «О, мои глаза открылись! Я вижу теперь! Я вижу!» Так его плотским очам было даровано зрение. А ведь я даже не молился за него, не возлагал своих рук. Господь исцелил его без всего этого в тот момент, когда он в раскаянии пришел к нему со своими грехами. Видите, дорогие друзья, что нам нужно для того, чтобы быть услышанными. Часто мы даже не представляем себе, как наши грехи способны разделять нас с живым Богом. О, как ужасна эта разделяющая греховная стена! Некоторые христиане в Европе говорили мне о том, какое это тяжелое ощущение, когда ты молишься, но молитва твоя не проходит к Богу. При этом испытываешь такое чувство, как будто над тобой лежит тяжелое, как чугун, покрывало. Когда Билли Грэм однажды проводил евангелизацию в Западном Берлине, один из его сотрудников сказал ему потом: «Было такое чувство, что вот-вот начнется пробуждение, но постоянно, подобно крепкой стене, стояла какая-то преграда». Как вы думаете, что это за стена и что за чугунное покрывало? Это не что иное, как грех. Это не материальное благосостояние и не богатство, которые, конечно, тоже могут стать грехом. Однако это не то, что в первую очередь разделяет нас с Богом. Потому-то у нас, в Южной Африке, мы постоянно говорим людям о том, что если кто-то приходит к Богу с какой-нибудь нуждой, независимо от того, плотской ли она является или духовной, то нужно прежде всего позаботиться о том, чтобы эта молитва была услышана. Иными словами, необходимо убрать с пути все, что может являться преградой для Господа. Если мы собираемся для молитвы, то независимо от того, сколько нас, хотя бы даже и двое, мы должны спросить друг у друга, нет ли у нас чего-нибудь такого, что станет преградой между нами и Богом. И если такое есть, то нужно сначала привести это в порядок и только после этого начинать молиться. Если наши отношения с Богом и нашими ближними находятся не в должном состоянии, тогда молитвы не имеют никакого смысла. Не надо также утверждать, что у тебя есть близость с Богом, если при этом не имеешь близости с твоим братом или сестрою. Ведь Библия в этом вопросе совершенно бескомпромиссно говорит нам, что если кто-то скажет, что он любит Бога, однако не любит при этом своего брата, тот лжец. Любовь к ближнему является заповедью Божией для нас, и без ее исполнения невозможно иметь близости с Господом. В Евангелии от Матфея 25:40 написано: «Так как вы сделали это одному из этих братьев моих меньших, что сделали это мне. В нашей духовной жизни действует такой закон. Чем больше мы приближаемся к Господу, тем больше приближаемся к нашему ближнему. Мне приходилось встречать людей, которые говорят, что необходимо стремиться к всеобщему миру, при котором все вероисповедания на земле станут едины, и произойдет соединение христиан, мусульман, буддистов и так далее. Нет, это не есть тот мир, о котором Христос сказал когда-то: «Мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам». Евангелие от Иоанна 14:27. Однажды ко мне подошел один молодой человек и спросил о том, что я думаю по поводу этого «всеобщего мира» в кавычках. «О», — ответил я ему коротко, — «все это дьявольское». «Как же так?» — изумился он. «Ведь это же хорошо — иметь всеобщий мир». «Но что пользы вам от этого всеобщего мира, если в вашем собственном сердце не будет мира? Приведите в порядок свою жизнь». Исповедуйте ваши грехи, придя ко Христу, и тогда только вы получите мир. Если же грех остается в вашем сердце, то там живет дьявол. Такое состояние не может являться миром, а лишь подделкой его. Итак, первое должно стоять на первом месте. В любом случае, сначала идет духовное, потом телесное. И даже если человек не получит исцеления по плоти, но исцелится духовно, то он приобретает полноценную внутреннюю жизнь, жизнь с избытком. При этом он имеет радость, мир и любовь в своем сердце. Так болезнь может стать для человека благословением, приближая его к Господу и удерживая вблизи него. Не зря ведь Слово Божие говорит нам, что страдающий плотью перестает грешить. Первое послание Петра 4:1. В противоположность этому, если человек будет исцелен по плоти, но останется духовно больным, тогда грех, живущий в его сердце, получает возможность действовать и проявлять себя на деле. К примеру, бывший хромой или парализованный, начав нормально ходить, может пойти на танцы, блудить и проводить ужасную жизнь, которая приведет его в вечную погибель. Таким образом, полученное исцеление превратится для него в проклятие. Вот почему, молясь за больных, нельзя этого забывать. Один только Господь знает, что лучше для нашей души. Здоровье ли нашей плоти или ее болезнь, и не нам, людям, определять это, в смирении принимая то, что усмотрено его волей. Существует много исцелителей и чудотворцев, в кавычках, но мы должны все испытывать, и особенно в это последнее время. Не случайно апостол Иоанн в своем послании говорит нам: «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире. Духа Божьего и духа заблуждения узнавайте так: всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога, а всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь уже есть в мире». Первое послание Иоанна 4:1-3. Дорогие друзья, эти слова Священного Писания имеют более глубокое значение, чем мы порой себе представляем. Это не значит, что мы должны спросить одержимого злым духом, верит ли он, что Иисус пришел во плоти. Конечно, есть такие демоны, которые по глупости ответят: «Нет, не верю». Однако в основном бесы тоже верят этому. В послании Иакова 2:19 сказано, что и бесы веруют и трепещут. Так что же все-таки это значит, что Иисус пришел во плоти, и что Дух, который исповедует это, есть Дух от Бога? В послании к римлянам, в 8 главе, в 3 стихе, мы получаем ответ. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти. Следовательно, что закону было невозможно, то сделал Бог через Сына Своего, послав Его в мир в образе человеческой плоти. Закон, например, говорит: «Не кради, не блуди, не прелюбодействуй, не лги, не будь гордым» и так далее. Однако только знание этого закона нам не помогает. Вопреки ему, грех царствует над нами. Потому-то Бог послал к нам Иисуса во плоти, чтобы осудить грех, и что закону было невозможно сделать из нас, то сделал Сын Божий. Итак, тот Дух, который исповедует, что Иисус может спасти нас от наших грехов и что грех будет осужден в нашей жизни, является Духом от Бога. Это Дух, исповедающий исцеление и спасение от грехов. Подумайте об этом, ибо это очень нужно и важно для нас. В это время нам особенно нужен дар мудрости и дар развлечения. Потому что если мы не научимся различать духов, тогда будем увлечены лжеучениями, которые все более и более распространяются. Дорогие друзья, эту тему мы продолжим несколько позже. А сейчас давайте снова возвратимся к прочитанной выше 35 главе пророка Исаии. «Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отверзнутся. Тогда хромой вскочит, как олень, и язык немого будет петь, ибо пробьются воды в пустыне и в степи потоки, и превратится призрак вод в озеро, и жаждущая земля в источники вод. В жилище шакалов, где они покоятся, будет место для тростника и камыша, и будет там большая дорога, и путь по ней назовется путем святым. Нечистый не будет ходить по нему, но он будет для них одних, идущие этим путем, даже и неопытные, не заблудятся». Данная глава совершенно точно, до мельчайших подробностей показывает нам то, что происходит, когда начинается духовное пробуждение. При этом исполняется в буквальном смысле слова: «И превратится призрак вод в озеро, и жаждущая земля в источники вод». Туда, где когда-то было сухо и пусто, Господь посылает обильный дождь своих духовных и земных благословений. В подтверждение этому я хочу по возможности коротко рассказать вам о том, как эта глава в буквальном значении ее слов имела свое исполнение в одном из мест Южной Африки. Я говорю «в одном из мест», потому что в нашей стране существует теперь много мест, где явно видно исполнение этих слов. Итак, в одном районе, называемой Тугела-Фери, было очень сухо. Это была засушливая, пустынная местность, где выпадало очень мало дождей, а духовно выглядело еще хуже. В течение 100 лет пробовали миссионеры проповедовать там благую весть, но это им не удавалось, потому что люди не хотели ничего слушать и знать о Евангелии. Так продолжалось до тех пор, пока Господь по Своей великой милости не послал туда пробуждение. И тогда сотни и тысячи людей, обращаясь к Богу, потекли ко Христу. После того, как там стали изливаться великие духовные потоки, Господь открыл над ними и свое небо, так что теперь там годами идут обильные дожди, а люди с ликованием говорят: «С тех пор, как живой Бог начал действовать среди нас, мы получаем дождь и на нашу землю». Так Господь вместе с дарованными духовными благословениями послал туда и земные благословения. Таков наш Бог. Его милостям нет конца. Исцеляя ту землю, Он исцелил и живущих на ней. Люди, больные по плоти, не только познавали своего Спасителя и начинали веровать в Него, возрождаясь духовно, но получали также и телесное исцеление. Слепые начинали видеть, хромые ходить, немые восклицали и пели в великой радости. Что предрекал когда-то пророк, то стало исполняться в действительности. Теперь расскажу вам подробнее о том, как это происходило. Внезапно там появился великий голод к слышанию Слова Божьего, и люди стали стекаться со всех сторон. Они собирались сотнями на место, где проповедовалось Евангелие. И после проповеди многие из них оставались, чтобы очистить и привести в порядок свою жизнь. В то время я уже не призывал никого покаяться и обратиться. Но Слово Божие, ставшее живым и действенным, само проникало в сердца людей, совершая в них то, что оно призвано совершать. Мы не говорили людям о том, что они должны исповедовать лично свои грехи, не учили тому, как это делать. Но Дух Святой сам побуждал их к этому, сам полагал им на сердце, что и как говорить. Подходя к нам, они со слезами просили: «Пожалуйста, дайте мне возможность все рассказать. Мы не можем возвращаться домой такими, какие мы есть. Мы не уйдем отсюда прежде, чем не очистим перед Богом свою жизнь». Они проводили многие часы наедине с тем человеком, в присутствии которого исповедовали свои грехи Богу, принося в свет нечистоту своей жизни и называя каждый грех своим именем. Какими угнетенными и подавленными выглядели они, просиживая многие часы в ожидании получить такую возможность. Но как потом по-детски радовались, когда могли наконец это сделать. О, как сияли при этом их лица, и как светились счастьем их заплаканные глаза. Так Бог совершал свою работу, прилагая спасаемых к церкви. Однажды там назначено было провести 3 вечерних собрания – в пятницу, субботу и воскресенье. Хотя в таких случаях наши собрания проводятся обычно под открытым небом, в тот раз мы разбили большую палатку, которая, как оказалось, была слишком маленькой, чтобы вместить всех желающих. В пятницу вечером, проводя собрание, я увидел молодую девушку, которая лежала на земле прямо перед нами. Повсюду стояли люди. Толпы теснились вокруг палатки, но эта девушка лежала, не двигаясь. После собрания я чувствовал себя очень уставшим и, обратившись к сотрудникам, попросил у них извинения, что должен уйти, чтобы немного отдохнуть. При этом я просил их продолжать говорить с людьми, которые непрерывным потоком шли на исповедание. Через несколько часов служители пришли ко мне, прося меня пойти вместе с ними. Они сказали, что приняли уже несколько сотен человек, желавших очистить свою жизнь. Обычно на таких собраниях у нас бывает до 50 сотрудников, которые заняты с людьми, совершающими исповедание. Однако и такого их количества бывает часто недостаточно, так что они вынуждены непрерывно, долгими часами пребывать в своем служении, просиживая без отдыха ночи напролет, так что у них краснеют и отекают глаза. Нередко случалось, что людям приходилось ждать в очереди по 3 или даже 5 дней, прежде чем им удавалось попасть для исповедания и личного разговора с кем-нибудь из наших сотрудников. Они не хотели уходить, даже если мы просили их об этом. Что пользы человеку, отвечали они нам словами Писания, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Нет, мы не можем уйти отсюда до тех пор, пока не приведем свою жизнь в порядок. Мы должны заключить мир с Богом. Итак, будучи позванным моими друзьями, я пришел на место собрания, где еще находилось не менее 200 человек, которые были больны и имели нужду по плоти. Они уже очистили в исповеданиях свою жизнь и теперь хотели, чтобы за них была совершена молитва об исцелении. В подобных случаях, когда бывает собрано вместе очень большое количество больных по плоти людей, мы молимся с возложением рук только с одним-двумя, максимум с 5% из них. За остальных же молимся по группам, состоящим из 5, 10, 20, а иногда даже 100 больных, прося при этом, чтобы Господь сам коснулся каждого из них. И тогда это происходит без возложения наших рук. Многие получают исцеление при слушании проповеди. Еще большее число больных Господь врачует в то время, когда они приводят в порядок свою жизнь. При этом Он касается не только их души, даруя духовное исцеление, но и их плоти. Это происходит без того, чтобы кто-то имел дар исцеления. Ведь это же делает Господь, который говорит нам: «Я Господь, ваш врач». И эти слова остаются действительными и в нашем 20 веке.